Глава пятая. Внимание! Дать Иеронимусу внятное объяснение наличия запредельного для вашего уровня количества маны. Награда – наказание. Принять – да, нет. 15 секунд. 14 секунд. 13 секунд. Ненавижу подобные квесты. Я стиснул рукоятки маноприемника. Похоже, параксограф срисовывает уровень и количество маны. Похоже, отскакивать от него со словами «тебе показалось» поздно. А случайность ли это вообще? Старик определенно очень умен. Причем не по игровым параметрам, а по выделенным персонажу мощностям искусственного интеллекта. Рассказать ему о силе Реала? Почему, кстати, я решил, что делать этого нельзя? Или попробовать вывернуться? Сказать, что выпил какое-то зелье, получил баф Лаверны. Я поднял глаза и встретил жесткий прицельный взгляд местного жителя. Вот уж кого язык не поворачивается назвать неписем даже мельком. Не смотрит, а буквально рентгеном просвечивает. Вот прямо засосало под ложечкой. Пришло понимание, что привычный стиль соврать что-нибудь будет плохим выбором. Но кто спрашивает, тот владеет переговорами. Нужно заставить отвечать на свои вопросы самого мага. 6 секунд. 5 секунд. Да. Старик вопросительно поднял бровь, а я вздохнул. Иеронимус, все сложно. Это напрямую связано с нашей вернувшейся богиней. Что именно сложно? Лаверна дает настолько огромные бонусы к интеллекту? Если это так, то я хочу немедленно расстаться с независимостью свободного мага и стать жрецом. Нужно расписаться кровью на ее алтаре, пожертвовать руку, сжечь стадо коров, зарезать сотню девственниц. Старик выстреливал вопросы, как из пулемета, а по комнате, дублируя их повышающийся накал, заметался усиливающийся ветер. «Не совсем так. Чертов старик не собирался облегчать мне задачу собственными предположениями, на которые я мог со вздохом облегчения согласиться. Не за что уцепиться. Эх, Аскара бы сюда или Тархана. Тогда как, если не так? А, была не была». «Я пришелец в вашем мире. Живу одновременно и здесь, и у себя. Мой мир называется Земля. В нем я получаю божественные баллы, делая физические упражнения. Они дают мне бонусы к интеллекту, мудрости, ловкости и другим параметрам на выбор. Чтобы быть на уровне, мне необходимо каждый день упражняться в своем мире. Иначе параметры спускаются до вполне заурядных значений». «Как мне попасть в ваш мир, чтобы получить божественные баллы?» Я пожал плечами. «Насколько знаю, никак. Для этого нужно иметь собственное тело на земле». «У многих народов есть сказания о бессмертных. Выходит, погибая здесь, вы попросту получаете через некоторое время новое тело в этом мире». «Да, так и есть». «Что ты делаешь?» Маг судорожно вырвал из складок одежды пергамент и начал яростно строчить пером. «Ощущение, что я уже давно это знал, но забыл. Трудно удерживать внимание. Записываю, чтобы не повторяться». Маг шевелил губами, хмурился и вдруг яростно сверкнул глазами. «Скорее, расскажи больше. Я чувствую, как ускользает внимание». Видимо, у меня во взгляде проскользнуло что-то коммерческое, поэтому он нетерпеливо рявкнул. 5000 опыта! 100 золотых!» Последние его слова система преобразовала в сообщение полученного квеста, и я пробормотал. 1000 чертей и бутылка рома. Ну, у нас нет магии, только технологии. Еще это мы создали ваш мир, то есть наши специалисты. И мы приходим сюда, чтобы получить то, что у нас получить сложно. Я заметил, как быстро чиркающее по пергаменту перо замедлилось, и взгляд воздушного мага остановился, словно персонаж завис. Иеронимус? Маг вздрогнул и поднял на меня непонимающий взгляд. Да-да, как будто задремал. Он начал машинально сворачивать пергамент в трубку, но квест не закрылся, и я тут же сказал: «Прочти, что записал». Тот заложил перо за ухо и, не обращая внимания, что по щеке потекла тушь, прочел: 1000 чертей и бутылка рома. Что за бред? Это вычеркни, читай дальше. У нас нет магии, только технологии. Это ты о гномах? «Ну, теперь-то с приходом Лаверны, похоже, есть и магия, а с технологиями у вас по-прежнему проблема. Это мы создали ваш мир». «Стоп, стоп!» Он на миг встрепенулся, но потом разочарованно махнул рукой. «Не понимаю, гномы создали наш мир?» Тут уж я вздохнул и пробормотал. «Похоже, система налагает на жителей Росланд ограничения. Давай вернемся, что ли, к созданию комбинированного заклинания». Маг послушно припрятал записи и вновь сжал рукоятки маноприемника со своей стороны. На этот раз удивляться количеству маны не стал. Бог весть, что у него в мозгах перезаписалось. Я посмотрел на местного с невольным сочувствием. Как непися, его уже просто не получалось воспринимать. Интересная личность, вот только в сознании стоят жесткие системные блокировки. Внимание! Отказаться от квеста Иеронимуса. 5000 опыта, 100 золотых. Да? Нет? Чёрта с два. Я почувствовал злость и досаду. Ишь ты, мигом компенсацию слепили. Тут не в награде дело. Курсор кликнул по кнопке «нет», и я пробормотал. Мы еще повоюем. С чего чертов инк вообще тут решил, что можно, а что нельзя? Конечно, разум мага — это лишь часть мощности системы, но вот не воспринимать его как личность мне не хотелось категорически. Плюс 15 репутации у мага воздуха Иеронимуса. Прилетело новое сообщение, еще более утвердившее меня в решении, а тот уже собрался и произнес: «Параксограф, тест слияния скрижалей». Над конусом пирамиды возникла проекция вращающейся пластины, на которой выдавлена фигурка крохотной крылатой девушки. «Туманная сильфида первого уровня, только для гномов. Примечание, использование именной скрижали ограничено использованием только гномом Горн. Заклинание способно...» Системная муть из взгляда мага ушла. Он вновь заискрился энтузиазмом исследователя. «Отлично! Как я и предполагал!» — воскликнул он. «Так, теперь добавим компоненты по максимуму. Алмаз и 3 пера феникса. Не отнимай рук от параксографа, Горн, иначе придется все проделать сначала». Я послушно кивнул и смотрел, как маг копается в других ящиках стеллажа. Пальцы же, когда тот отошел от своего маноприемника, ощутимо начали мерзнуть. Полоска маны в интерфейсе начала убывать. Впрочем, сильно сократиться она не успела. Старик, похоже, прекрасно ориентировался в своих запасах и управился мигом. Граненый бриллиант, сияющий всем спектром радуги, нырнул в конус вслед за развернутым веером золотыми перьями, похожими на изогнутые павлинии. Проекция скрижали разом увеличилась, стала весомее, толще, а крылатая фигурка обросла деталями. Впрочем, выпуклые целомудренно прикрылись подобием одежд. Старик цокнул языком и просиял. «Замечательно!» Я посмотрел на так и висящие в сообщении вопросительные знаки и буркнул. «Возможно, только вот я не вижу, что именно замечательно». Маг открыл было рот, но тут же вновь его закрыл. Вздохнул, а потом как-то бесшабашно махнул рукой. «А, была не была. Скам с ними, с компонентами. Наука прежде всего, но только для тебя, Горн. Подтверждай слияние». Кликнуть согласие — секундное дело. В следующий миг аппарат озарился вспышкой, и проекция материализовалась. Скрижаль, вращавшаяся над пирамидой, плавно опустилась на его острие и замерла. «Выполнено скрытое задание — создание композитного заклинания. Вы второй гном Росланд, добившийся этого результата. Получено достижение «Параксограф» — плюс 10% к вероятности создания любого заклинания. Желаете забрать изделие? Да? Нет?» «Желаю!» Магическая скрижаль на конусе исчезла и тут же появилась у меня в инвентаре. Я спрыгнул со стула и жадно всмотрелся в изменения. «Комбинированное заклинание первого уровня. Туманная сильфида. Требует 200 единиц маны. Воздействие площадное. Занимает объем 10 кубометров, в которых снижает видимость на 100%. Объем можно растянуть на 100 кубометров, но увеличив прозрачность до 10%. Гарантированное время действия 20 секунд. Затем туман теряет магические свойства. Усилено духом воздуха первого уровня, имеющего 100 единиц жизни, создающим магическое сердце заклинания. Плюс 50% времени действия. Плюс 100% объема. Успешность зависит от физических параметров среды. Активация заклинания происходит посредством фразы «Небулас Хике». Первое слово подготавливает заклинание и позволяет его двигать на местности курсором. Второе активирует. Наличие воздушного сердца позволяет перемещать созданное заклинание на расстояние до 100 метров. Маршрут должен быть в пределах видимости заклинателя. «Вот как значит!» Стоп, у меня же еще умение есть неиспользованное. Создание фигур тумана. Это ж можно с перемещением туманные фигуры создавать. Иеронимус! Маг стоял неподвижно, склонив голову и прижав к виску указательный палец. Длинные седые волосы развивались космами, словно он стоял под ураганом. От него несется тонкий свист, какой бывает во время сильного ветра в проводах. Я проглотил вопросы. Похоже, он чем-то сильно занят. Через несколько секунд волосы улеглись, а маг выпрямился. Губы сжались в суровую складку. «Армия темных эльфов рядом! Прибыли быстрее, чем ты думал, и сейчас отряд в сотню всадников двигается к дворянскому ополчению, расположившемуся в пригороде. Время вышло!»